Через некоторое время рыдания перешли в кашель и шмыганье носом. Затем Пило очень осторожно оттолкнул руки Мао и сказал: «Пожалуй, так мы много не наработаем. Пошли. Давай, шевелись. И вообще, я вижу, что ты мне подсунул край потяжелее». Его улыбка вновь засияла, словно и не исчезала никуда. Достаточно было познакомиться с Пилу, чтобы понять. Он плывет по жизни, как кокосовый орех по океану. Он всегда всплывает. В нем как будто бьет ключ природной жизнерадостности, который всегда пробивается пузырьками на поверхность. Печаль подобна облаку, ненадолго закрывающему солнце. Скорбь надежно спрятана у него в голове, заперта в клетке и накрыта одеялом, как попугай, принадлежавший капитану. Чтобы бороться с тревожащими мыслями, Пило их просто не думает. Как будто в тело юноши поместили мозг собаки. Вот сейчас Мао отдал бы что угодно, чтобы стать Пило. «Перед тем, как пришла волна, все птицы взлетели в воздух», — говорил Мао, пока не выходили из-под полога леса на яркий послеполуденный свет. «Как будто они что-то знали, что-то такое, чего не знал я». «Ну, птицы взлетают, и когда охотники приближаются», — заметил Пило. «Такая уж у них повадка». «Да, но это было почти за минуту до прихода волны. Они знали. Как они узнали?» «Откуда нам знать?» Это была еще одна характерная черта Пило. Ни одна мысль не задерживалась у него в голове надолго, потому что ей становилось одиноко. «У призрачной девчонки есть такая штука. Называется книга, знаешь? Из чего-то вроде бумажной лианы. А в ней куча птиц. Раздавленных? Нет. Они вроде татуировок, только правильных цветов. А брючниковское название для птицы дедушки – птица-панталоны». «Что такое панталоны?» «Это брючниковские брюки для женщин-брючников», – объяснил Мао. «Очень глупо специально для этого изобретать другое слово», – заметил Пило. И все. У Пило была душа, заполняющая отведенное место, и он жил счастливо. А Мао заглядывал в себя и находил вопросы, на которые, кажется, не было ответа, кроме «потому», а «потому» — это ведь и не ответ вовсе. Потому что боги, звезды, мир, волна, жизнь, смерть — нет причин, нет смысла, есть только «потому». «Потому» было проклятием, ударом по лицу, холодным рукопожатием Лакахи. «Что ты намерен делать, краб-отшельник? Стянешь с неба звезды? Разобьешь горы, словно в кокосовой потехе, чтобы отыскать их секреты? Жизнь такова, какова она есть. Мир сам себе объяснение. Все вещи на своих местах. Кто ты такой, чтобы требовать объяснения причин? Кто ты такой?» Дедушки еще никогда так не орали. От их грохотания у Мао разболелись зубы, и он упал на колени, а сундук с инструментами грохнулся на песок. «Что с тобой?» — спросил Пило. «Ха!» — ответил Мао и сплюнул желчью. То, что дедушки залезали к нему в голову, было еще полбеды, но гораздо хуже был хаос, который они после себя оставляли. Он уставился на песок и стал ждать, пока осколки его мысли опять сползутся вместе. «Дедушки со мной говорили», — пробормотал он. «Я ничего не слышал». «Считай, что тебе повезло, ох». Мао схватился за голову. Этот раз дался ему намного тяжелее предыдущих, гораздо хуже. И еще что-то новое появилось. Казалось, звучали и какие-то другие голоса, очень тихие, очень далекие, и кричали они что-то совсем другое, но вопли дедушек их заглушали. Их стало еще больше, мрачно подумал Мао. «Вот накопилось дедушек за 1000 лет, и все они на меня орут, и никогда не скажут ничего нового». «Они хотят, чтобы я поднял последний якорь богов», — сказал он. «А ты знаешь, где он?» «Да, в лагуне. И как по мне, пускай там и остается». «Ну хорошо, но ведь ничего страшного не случится, если ты его поднимешь». «Страшного?» — пробормотал Мао, пытаясь понять эти слова. «Ты хочешь благодарить бога воды?» «Ну, ты можешь про себя думать, что ничего такого не имеешь в виду, а людям станет легче», — сказал Пило. Кто-то что-то зашептал Мао в ухо, но слишком тихо, никак не разобрать. «Наверное, какой-нибудь древний и плохо соображающий дедушка», — сердито подумал Мао. «И даже если я вождь, моя работа — делать так, чтобы людям становилось легче. Так, что ли? Или боги всемогущие не спасли мой народ, или их не существует, и все, во что мы верим, отсветы в небе и картинки у нас в голове. Разве это не правда? Разве это не важно?» Голос у него в голове ответил. Точнее, попытался ответить. Это было все равно, что смотреть на человека, кричащего на другом конце пляжа. Видно, как он подпрыгивает, размахивает руками. Может быть, даже удается разглядеть, как у него движутся губы, но ветер дует и шелестит листьями пальм и панданусов, и прибой шумит, и птицы дедушки срыгивают необычайно громко. И никак нельзя расслышать, что именно кричит человек. Но ты точно знаешь, то, чего не удается расслышать. Это крик. Вот и у Мао в голове все было точно так же, только без пляжа, подпрыгивания, махания руками, губ, пальм, панданусов, прибоя и птиц. Но с тем же ощущением. Кто-то изо всех сил пытается тебе что-то сообщить, а ты не слышишь. Ну что ж, выслушивать правила дедушек он точно не собирается. «Я маленький синий краб-отшельник», — сказал Мао вполголоса. «Я бегу. Но я не позволю опять загнать себя в скорлупу, потому что, да, здесь должно быть какое-то потому что. Потому что любая раковина слишком мала. Я хочу знать причины. Причины всего. Я не знаю ответов, но несколько дней назад я даже не знал, что существуют вопросы». Пилу боязливо наблюдал за ним, словно пытаясь понять, нужно ли спасаться бегством. «Пойдем посмотрим, умеет ли твой брат готовить», — сказал Мао, стараясь говорить ровным, дружелюбным тоном. «Обычно не умеет», — сказал Пилу. На его лице снова появилась ухмылка, но в ней была какая-то неуверенность. «Он меня боится», — понял Мао. «Я его не бил, даже не замахнулся, только попытался заставить его думать по-другому. И теперь он боится. Боится мыслей. Это магия!» «Это не может быть магией», — подумала Дафна. «Слово «магия» — лишь другой способ сказать «я не знаю». На полках под навесом шипело пиво в многочисленных кокосовых скорлупках. Из щелей наверху вылезали и лопались пузырьки. Это было пиво, которое мы еще не пели. На этой стадии оно называлось «мать пива». Его легко можно было отличить, потому что вокруг всегда валялись дохлые мухи. Не утонувшие, стоило им глотнуть пиво, они мгновенно умирали и превращались в маленькие мушиные статуи. Это было самое настоящее демонское питье. В него надо плюнуть, спеть ему песню, помахать над ним руками в такт вышеупомянутой песни, и тогда демон таинственным образом изгоняется туда, откуда он прибыл. А у вас остается хороший напиток. Как это происходит? Что ж, у Дафны была одна теория. Дафна полночи ее обдумывала. Все женщины ушли на другой конец женской деревни собирать цветы. Наверное, если петь тихо, они не услышат. Плюют в пиво, скорее всего, просто на счастье. Кроме того, к таким экспериментам нужен научный подход. Следует проверять параметры по одному. Дафна была уверена, что весь секрет в движениях рук. Ну, в какой-то степени уверена. Она отлила чуть-чуть смертельного недопива в чашку и уставилась на него. А может, секрет в песне, но не в словах? Может быть, чистота человеческого голоса каким-то образом воздействует на крохотные атомные субстанции, как это происходит, когда леди Ариадна Стретч, знаменитая оперная сопрано, разбивает стакан своим пением. Эта гипотеза звучала очень многообещающе, особенно если учесть, что готовить пиво положено только женщинам, а у них, конечно, высокие голоса. Демонское питье тоже смотрело на Дафну, довольно самоуверенно, как ей казалось. «Ну что ж», — словно говорило оно, — «удиви-ка меня чем-нибудь». «Я, кажется, не все слова знаю», — сказала Дафна. И тут до нее дошло, что она только что извинилась перед напитком. Беда, если тебя воспитывали в слишком вежливой семье. Дафна прочистила горло. «Однажды папа водил меня в мюзик-холл», — сказала она. «Возможно, вам понравится». Она опять прокашлялась и начала. «Все пойдем на Стрэнд гулять. Съешь банан. Жизни лучше не сыскать. Я вперед, а вы за мной». «Нет, пожалуй, для этого напитка это слишком сложно. А банан окончательно все запутает». «А может быть...» Она заколебалась и стала мысленно перебирать песни. «Неужели все так просто?» Она опять запела, отсчитывая на пальцах. «Ты скажи, барашек наш, сколько шерсти ты нам дашь?» Она спела 16 куплетов, не переставая считать. Она пела пиву, пока оно пузырилось, и заметила момент, когда оно вдруг стало чистым и прозрачным, как алмаз. Потом проверила свой вывод, как положено ученому, на другой чаше матери пива. На этот раз Дафна была чуть больше уверена в себе и чрезвычайно собой довольна. У нее появилась рабочая гипотеза. «Ты скажи...» Она вдруг замолчала. Рядом с ней кто-то очень старался не шуметь. Калле и безымянная женщина стояли в дверном проеме и с интересом слушали. «Мужчин!» — бодро сказала Калле. В волосах у нее был цветок. «А что?» — смущенно переспросила Дафна. «Я пойти, видать, мой муж!» Дафна поняла. На этот счет никаких запретов не было. Мужчины не могли входить в женскую деревню. Но женщины вольны были приходить и уходить, как им вздумается. «Очень хорошо», — сказала она. Вдруг что-то коснулось ее волос. Она попыталась отмахнуться и обнаружила, что безымянная женщина расплетает ей косички. Дафна хотела остановить ее, но наткнулась на предостерегающий взгляд Калле. Безымянная женщина возвращалась откуда-то из очень плохого места, и любой признак нормальности следовало поощрять. Дафна почувствовала, что ей осторожно расплетают косы. Потом ощутила волну аромата и поняла, что женщина воткнула ей за ухо цветок. Эти цветы росли в женской деревне повсюду. Огромные, свисающие, с розово-фиолетовыми лепестками, и пахли так, что с ног сбивало. Калле по вечерам вплетала их себе в волосы. «Спасибо», — сказала Дафна. Калле осторожно взяла ее за руку, и Дафну охватила паника. «Что, ей тоже идти на пляж? Но она же почти голая. Под травяной юбкой у нее ничего нет, кроме одной нижней юбки, панталон и пары невыразимых. И ступни у нее голые по самой щиколотке». Потом случилось что-то очень странное. Дафна так никогда в жизни и не поняла, что это было. Ей надо идти вниз, на пляж. Это решение проплыло у нее в голове, ясно и определенно. Она решила, что пора идти на пляж, но она сама не помнила, как она это решила. Ощущение было странное. Все равно, что забыть, как обедал. И что-то еще быстро затихало вдали, словно эхо без голоса. «У всех людей на ногах есть пальцы». Мао вынужден был признать, что Мило хорошо готовит. Он отлично запек рыбу. Когда они вернулись, над лагерем пахло так вкусно, что мужчины чуть не захлебнулись слюной. На милой Джуди еще оставалось множество сокровищ. На то, чтобы разобрать ее полностью, уйдут месяцы, а может и годы. Да, теперь у них были инструменты, но людей не хватало. Чтобы управиться с брусьями побольше, нужна была дюжина крепких мужчин. Но у них была хижина, даже если ее холщовые бока сотрясал ветер. Был огонь, а теперь еще и очаг. И какой очаг! Они перетащили сюда весь камбус до последнего кусочка драгоценного металла, кроме большой черной печки. Печка могла подождать, потому что у них и так уже было целое состояние. Горшки, сковородка, ножи. «А ведь мы их не сделали», — подумал Мао, пока инструменты передавались по кругу. «Мы умеем строить хорошие каноэ, но мы никогда не смогли бы построить милую Джуди». «Что ты делаешь?» — спросил он у Мило. Тот вооружился молотком и железным зубилом и колотил по небольшому сундучку, обнаруженному в развалинах корабля. «Он заперт на замок», — сказал Мило и показал, что такое замок. «Значит, там внутри что-то важное?» — спросил Мао. «Еще металл?» «Может быть, золото», — сказал Пилу. Это тоже потребовало объяснений, и Мао вспомнил блестящий желтый металл, окаймлявший странное приглашение призрачной девочки. Пилу сказал, что брючники любят этот металл едва ли не больше, чем свои брюки, хоть он и слишком мягкий, оттого ни на что полезное не годится. Один маленький кусочек золота стоит больше настоящего хорошего мачете. Это лишний раз доказывает, что все брючники сумасшедшие. Но когда замок сломался и крышка откинулась, оказалось, что в сундучке запах застоявшейся воды и... «Книги?» — спросил Мао. «Карты», — ответил Пилу. Он ухватил несколько карт и вытащил из сундучка на всеобщее обозрение. Оттаба расхохотался. «Что толку от этих штук?» — спросил он. Одну мокрую карту разложили на песке. Рассмотрели ее все вместе, но ничего не поняли. Мао покачал головой. «Наверное, чтобы понимать эти штуки, нужно быть брючником. Что они значили? Линии, очертания? Что толку от этих штук?» «Это картинки. Они изображают, как выглядит океан с высоты птичьего полета», — объяснил Пилу. «Так что, брючники умеют летать?» «У них есть инструменты, которые им помогают», — неуверенно ответил Пилу. Затем просветлел лицом и продолжил. «Вот как эти». Мао внимательно смотрел, как Пилу вытаскивает из кучки своей добычи тяжелую круглую штуку. «Это называется компас. Если у брючников есть компас и карта, они никогда не заблудятся». «Разве они не пробуют воду на вкус? Не наблюдают за течениями, не нюхают ветер? Разве они не знают океан?» «О, они хорошие мореплаватели», — сказал Пилу. «Но они плавают в незнакомые моря. Компас говорит им, где находится дом». Мао повертел компас в руке и посмотрел, как качается стрелка. «И еще говорит, где дом не находится», — сказал он. «У этой стрелки два конца. Она показывает и на незнакомые места». «А где мы на их карте?» Он показал на что-то большое, нарисованное на карте. Очевидно, это была суша. «Нет, это ближняя Австралия», — сказал Пилу. «Это большая земля, а мы...» Он принялся рыться в мокрых картах и показал на какие-то отметки. «Вот здесь, наверное». «Так где же мы?» — спросил Мао, напрягая взгляд. «Тут только какие-то линии и закорючки». Эти закорючки называются цифры», — нервно ответил Пилу. «Они сообщают капитану, какая в этом месте глубина моря, а это называется буквы. Они говорят: острова четвертой недели Великого Поста. Так брючники нас называют». «Нам это говорили на Джонни Ди», — услужливо подсказал Мило. «И еще я прочитал это здесь, на карте», — сказал Пилу и сердито посмотрел на брата. «Почему они нас так называют?» — спросил Мао. «Наши острова называются рассветными». «Только не на их языке. Брючники часто путают названия». «А остров? Какого размера остров народа?» — спросил Мао, все так же глядя на карту. «Я его не вижу». Пилу отвернулся и что-то пробормотал. «Что ты сказал?» — переспросил Мао. «Его нет на карте. Он слишком маленький». «Маленький? Как это маленький?» «Мао, он прав», — серьезно сказал Мило. «Мы не хотели тебе говорить. Он маленький. Это маленький остров». Мао открыл рот, удивленно и недоверчиво. «Этого не может быть!» — запротестовал он. «Наш остров гораздо больше любого из островов Ветроловов». «Они еще меньше», — ответил Пилу, — «и таких островов очень много». «Тысячи», — сказал Мило, — «просто, если уж говорить о больших островах». «То этот остров маленький», — закончил Пилу. «Но самый лучший», — быстро добавил Мао, — и ни у кого больше не водятся осьминоги-древолазы. «Совершенно верно», — согласился Пилу. «Главное, чтобы мы об этом не забывали. Это наш дом», — сказал Мау и встал. Он подтянул брюки. «А, у меня от них все чешется. Должен сказать, что брючники, наверное, не очень много ходят». Раздался какой-то звук, и Мау поднял глаза. На него смотрела призрачная девчонка. Во всяком случае, это существо выглядело как призрачная девчонка. У нее за спиной широко ухмылялась Кале, и безымянная женщина улыбалась своей обычной, слабой, отстраненной улыбкой. Мау посмотрел вниз, на свои брюки, а потом на девочку, на ее распущенные длинные волосы и заплетенный в них цветок. Она посмотрела вниз, на свои ступни и пальцы, а потом на Мау, на его брюки, которые были гораздо длиннее ног, так что он стоял как будто в двух гармошках, а капитанская шляпа качалась на его кудрях, как корабль на море. Девочка посмотрела на Кале, но та глядела в небо. Мау посмотрел на Пилу, но тот глядел себе на ноги, хотя плечи его тряслись. Тогда Мау и призрачная девочка посмотрели друг другу в глаза, и им ничего не оставалось делать, как расхохотаться и хохотать уже до полного изнеможения. К веселью присоединились все остальные. Даже попугай крикнул: «Покажи нам панталончики!» и нагадил Атабе на голову. Но Мило, очень здравомыслящий человек, который случайно оказался лицом к морю, встал, показал пальцем и произнес: «Паруса».